У бортов Красной Слезы летательные аппараты, машины и тысячи космодесантников двинулись вперед по опустошенной земле Сигнуса Прайм, подняв массы песка в воздух. Танки «Хищник» и гравитационные боевые машины, спидеры и гравициклы образовали наконечник боевого порядка. Одновременно сотни частей тяжелой поддержки, когти дредноутов и отделения терминаторов двигались на бронетранспортерах. Они устремились к далекой вражеской твердыне. Тусклый солнечный свет отражался от обнаженных клинков и готовых к бою болтеров. Штурмовые подразделения с оглушительно ревущими реактивными ранцами преодолевали расстояние длинными прыжками. Их несли струи желтого пламени, а во главе подразделения, окружив кольцом бело-золотую фигуру примарха и его почетную стражу, маршировали элитные роты. Сангвини извлек меч, и по всей армии пронеслись громкие возгласы, подобно огромной волне, разбивающейся о берег. Враг ответил, отворив врата ада. От стен далекого города-собора из густых испарений белого тумана наступала по равнинам проклятых армия чуждых существ. Отбеленные пески почернели от их следов. Войско, которое люди никогда не встречали на поле боя, явило себя. У него не было ни самолетов, ни боевых машин, в том смысле, в каком их представлял воин легиона Састартес. Вместо них у этой армии были твари из страшных легенд. Чудовища и монстры, иначе их нельзя было назвать. Мантикоры и химеры, гелионы и разорители, огры и тролли, суккубы и мертвые головы, сотни тысяч мертвых духов из бесчисленных поколений ужасных легенд. Порождение страхов человеческого сердца, которые обрели форму из оскверненной плоти и сгнивших костей. Живые, вопящие, жаждущие крови кровавых ангелов. Великая армия Варпа превосходила воинов легиона в тысячи раз, даже несмотря на присутствие боевых братьев из почти всех рот могучих трех сотен. Впереди по приказу демонов бежали обезумевшие люди, последние выжившие из народа Сигнуса. Они верили, что были неким сокровенным образом благословлены. Эти мужчины и женщины целиком и полностью посвятили себя губительным силам. Многие еще до того, как началось вторжение из Варпа. Некоторые хранили в тайне свои темные культы на протяжении целых поколений, скрываясь в пустынных местах и сдерживая мерзкий свет своих верований перед лицом светской истины императора и его великого крестового похода. Какова же была их радость, когда эмиссар ночи пришел к ним и наказал приготовиться к новому перерождению. Их запретная религия вдруг снова засияла на планетах и лунах скопления Сигнус. Когда начались странные и ужасные события, они знали, что происходит. Когда прибыл Бруха со своей ложью, они знали. Они были счастливы. Именно эти мужчины и женщины повели ничего не подозревающие семьи, соседей и друзей, как скот, на заводы, переоборудованные в бойни. Именно они испили желчи новорожденных демонов и с готовностью приняли проникновение отродий Варпа не просто в их вселенную и миры, но в собственную плоть. Они были добровольными рабами армии Кириса и более всего желали, чтобы ими управляли, как верховыми животными, хотели стать вместилищем для бессмертных хищников из Имматериума. И с такими мыслями и сложенными из запретных слов песнями на устах они бежали вперед, чтобы принять на себя огонь кровавых ангелов. Экзальтированные культисты и обращенные рабы-псайкеры были вооружены стрелковым и мистическим оружием, клинками и осколочными гранатами, и сотнями других инструментов убийств. Их атаку встретил шквал болтерного огня и визг плазмы, разрывая в клочья и обращая в жирный пепел плоть. Воины 9-го легиона пролили первую кровь на Сигнусе Прайм. Это было их право и их желание. Они достаточно долго жаждали боя и вступили в него без колебаний. Слишком долго легионеры крались в тенях, слишком долго ждали, наблюдали и подвергались неожиданным нападениям. Кровавые ангелы высвободили свою еле сдерживаемую ярость, сражаясь с волной злобы и безумия. Ряды терминаторов с ревущими комби-болтерами скосили вторую и третью волны культистов, еще больше уменьшив их численность. Ракетные залпы из сотен переносных ракетных установок ненадолго затмили желтоватое небо. Дымовые следы пронеслись над головами и обрушились на вражеский строй. Клубящиеся черные сферы дыма и огня вырыли воронки в мертвых песках и поглотили все в пределах досягаемости. Большинство культистов погибли в рабстве своего непотребного безумия, превратившись в пыль и костяные осколки. Те немногие выжившие немедленно были захвачены примитивными разумами из варпа, не более развитыми, чем высшие хищники любого из тысяч колонизированных миров. Извиваясь и растягиваясь в своих новых сущностях, они приобретали новые необычные формы, приятные их хозяевам и отвратительные для глаз людей. Штурмовые части приземлились, грохоча керамитом о камень, оружие заревело, поливая огнем толпы врагов. Примарх прыгнул на вершину низкого холма и взмахнул мечом, отсекая голову желтокожего монстра. Тварь была помесью насекомого, быка и человека. Хлещущий хвост скорпиона задрожал, когда голова твари рухнула в пыль. А Скайлон и Халквин были рядом с ангелом, их болтеры Ангелус пылали праведным огнем. Неподалеку в земле открылись трещины, и из-под мертвых песков поднялись жаждущие и колышущиеся тучи мерцающих черных точек. В воздух изверглись рои тысяч боевых мух. Звук мириада машущих крыльев резал слух легионеров. Насекомые начали поедать мертвецов, а затем устремились к кровавым ангелам. Сангвинию не надо было отдавать приказ, его воины уже приготовились к такой атаке. Ангел просто дал знак, а легионеры сделали остальное. Ряды огнеметов и плазменных орудий развернулись кроем и выплеснули в воздух пламя. Издав крик, похожий на человеческий, насекомые погибли, а отверстия в земле были запечатаны брошенными туда крак-гранатами. Примарх повернулся на свирепый псиный рык. Из дымки над полем боя появились звери, похожие на собак, но созданные разумом извращенного безумца. С этих огромных псов капала жидкость, словно с них содрали шкуру, а из тел выступали хребты из заостренных черных костей. Над клыкастыми пастями, заполненными невероятным количеством зубов, свирепо пылали ярко-красные, словно лазеры, глаза. Каждая адская гончая была размером с легионера без доспехов. Твари бросались на атакующих солдат, с легкостью перекусывая керамид и отхватывая чудовищными челюстями головы тех, кто не успевал уклониться от их смертоносных прыжков. Ангел одного насадил на меч, затем разрубил надвое другого, еще до того, как первый соскользнул с клинка. А Скайлон бросился вперед и вдавил дуло наручного болтера в шею адской гончей, которая сбила с ног воина из отделения Лоратора. Единственный осколочный снаряд обезглавил чудовище, а его тело отлетело. Невероятно, но оно все еще двигалось, бегая по кругу. Неожиданно появился Мендрион и раздавил его в кровавую жижу. Волны атакующих накатывались одна за другой, и новые, еще более чудовищные твари присоединились к уродливой массе, окружающей окутанный дымом собор. Следующими прибыли летающие демоны, фурии, похожие на помесь летучих мышей и ястребов, и омерзительное, змееподобное слияние обоих видов. Сангвинии и легионеры с прыжковыми ранцами поднялись в воздух, чтобы встретить воздушную орду. Болтеры и клинки полыхали, когда пласталь встречалась с плотью снова и снова. Оскверненная кровь и куски плоти потоком низвергались на кипящую внизу битву. Крыло гравициклов пронеслось через свалку воздушного боя. Их тяжелые болтеры грохотали, расчищая путь перед машинами на гудящих гравимоторах. Легионер на открытой платформе водил лазерной пушкой, уничтожая каждую фурию, попадавшую в зону поражения. Тела шипели и плавились. Дюжина тварей разом набросилась на крылатого примарха, надеясь застать его врасплох. Но он развернулся в воздухе, его крылья полностью раскрылись. Они ударили по демонам и отшвырнули их в стороны. Мечом Сангвиний разрубал тела, а закованный в золотую перчатку рукой сминал глотки. Он позволил силе притяжения вернуть себя на землю. Рядом с ним раздался пронзительный вопль. Ангел повернулся и увидел гибкую фигуру, напоминающую женщину, которая была выше него ростом и двигалась по песку, словно танцуя. Тело обволакивали мерцающие шелка, лицо скрыто под капюшоном. Из просвечивающих одежд появились тонкие и бледные, как у мертвеца, руки. Пальцы прижались к невидимому лицу. Сангвини вдруг вспомнил Астропата Акалита Крида, но он был уверен, что бедная Каракора Сахзё давно мертва. Это существо казалось гораздо более порочным. Оно завыло. Отвратительная погребальная песнь наполнила слух примарха. Затем появились еще руки. Одна, потом две, четыре. Каждый палец заканчивался крошечным человеческим глазом. На каждой ладони был кричащий рот. Руки вдовы изогнулись, раскрывая объятия. С распростертых рук брызнули слезы, обжигая при прикосновении, как кислота. Халкрин закричал от боли, когда капля жидкости прикоснулась к его наручу и прожгла золотое покрытие. Еще один воин, сын из 48-й, умер с криком на устах, когда едкие капли разъедали его лицо и проникли в череп. Слезы ведьмы нанесли такие же раны и другим воинам. «Нет!» – гневно выкрикнул Сангвиний и прыгнул вперед, к вдове. Его могучий меч превратился в размытый красный круг. Вспышки выстрелов далеких орудий отражались от доспеха примарха. Из-под капюшона и ртов на ладонях раздались вопли, из пальцев выросли перламутровые когти, чтобы резать и рубить. Ангел вырезал гончих, которые собрались в стаю, чтобы остановить его, в то время как вопящее существо плясало и извивалось на песке, пытаясь держаться от него подальше. Затем Сангвини подобрался к вдове, вращая красный меч, который поднимался и опускался дугой мерцающей пластали. Ангел отсек когти одним могучим взмахом. Шесть обрубков выбросили струи маслянистого вещества. Руки упали в пыль и разбежались по сторонам, как испуганные пауки. Он раздавил их ногой, и в этот момент тварь, наконец, показала свое лицо. Под капюшоном оказалась бледная плоть, лишенная отличительных черт, за исключением человеческих глаз. Примарх схватил сияющие шелка, когда тварь развернулась и попыталась сбежать. Рывком сбил ее с гибких ног. Он вытащил украшенный пистолет Инферно и приставил к шее демона. «Больше никакого плача», — сказал ангел, и покончил с тварью одним выстрелом. Он отошел от трупа и огляделся, обнаружив поблизости сангвинарную гвардию. Каждый ее воин расправлялся с подобной мерзостью. К ним приближались демоны-соблазнительницы с клешнями вместо рук и копытные демоны. Их вопли и визг слились в чудовищный хор. Боевые порядки кровавых ангелов и монстров смешались, колеблись то в одну, то в другую сторону. Противоборствующие силы сражались за превосходство, постоянно захватывая и теряя территорию. Примарх холодно улыбнулся, чувствуя энергию воинственного пыла, вспыхивающего глубоко внутри, ощущая тот же смертельный гнев в сердцах своих воинов. Кровавые ангелы оттеснили мерзких защитников огромной крепости, сокрушив их наступление беспощадной и несокрушимой воинской доблестью. Какого бы происхождения ни были эти омерзительные ужасы, их все равно можно было убить, а сыновья Сангвиния умели сеять смерть, как никто другой. На миг взгляд ангела пал на адскую цитадель, возведенную на губительной земле. И ему вспомнились слова Кириса. «Собор знака», так назвал монстр это место, и в подтверждение этого на башнях был высечен символ колоссального размера. И снова примарх увидел восьмиконечную звезду, подобно выжженной на мертвом форусе, замеченной среди руин Сколтрума, запечатанной на корпусах адских кораблей над Сигнусом Прайм, отмеченной на бесчисленных бескостных трупах, на которые они наткнулись после того, как опустилась пелена. «Кости!» Порывы холодного ветра ударили в примарха, приподняв его крылья. Он почувствовал приближение Аскаэлона и Зуриила в сверкающих доспехах. «Милорд!» «Кости!» — повторил он, и теперь примарх был уверен в том, что видел. Он кивнул в сторону изогнутых, грубо высеченных башен, измазанного кровью собора. К нему пришло странное осознание. «Посмотри, Аскаэлон! Тайна миллионов погибших теперь раскрыта!» Командир гвардии нахмурился, когда понял, о чем идет речь. «Вижу, повелитель. Собор знаков был построен не из камней и раствора, ферокрита и пластали. Каждый метр его башен, каждая балка и свод были сооружены из отбеленных человеческих костей, скреплены жиром и хрящами. Скелеты мертвых сигнусийских граждан, доставленные со всех планет и лун скопления, от простого ребенка до старого дворянина, были собраны здесь, чтобы послужить строительным материалом для этого злодеяния. Какое черное сердце могло задумать такое? Слова Зуриила были наполнены отвращением. «Узнаем», — поклялся ангел, — «когда я вырежу его из груди нашего врага».